Глава 50. Принцесса и королевна. К концу августа зачастили холодные дожди. Деревья начали припоминать о том, что не за горами осень, и то тут, то там расцвечивать зелень листвы желтыми прядками. Правда, деревьев вокруг Нурушного дома это словно и не касалось. Таня, возвращаясь домой, каждый раз вспоминала о том, что у нее очень необычное жилище, а уж обитатели в нем и того интереснее. Взять хотя бы Крылану. Вороница вернулась в Москву, как и обещала. Снова поселилась в гостинице Соколовского и неспешно начала присматривать поблизости квартиру. «Нельзя же слишком долго пользоваться гостеприимством Филиппа Ивановича», объяснила она Тане. «А так я сниму квартиру и поживу в Москве. Ты же уже в курсе, что я тебя буду сопровождать в командировку». Тане об этом сказал сам Соколовский. И, вспоминая о громадном медведе, Таня была только «за». Правда, вначале она засомневалась было, чем может ее защитить хрупкая Крылана. Но через пару дней и думать забыла о своих сомнениях. В визите очень красивой, дорого одетой и исключительно надменной девушки не было ничего странного, кроме того, что она пришла без животного. Согласитесь, но в ветклинику обычно приходят именно с кем-то. Правда, люди бывают разные, мало ли, может, клиентка проконсультироваться о чем-то решила. Именно так подумала администратор клиники, но девушка заявила, что кое-кого ждет. «Я в машине посижу, он скоро будет», — процедила она. «Ну, может, ее парень собаку или кота привезет», — рассудила новенькая сотрудница клиники, да и оставила красотку в покое. Не похоже, чтобы у нее были проблемы в оплате парковки. Вряд ли она загнала машину во двор ветеринарки просто так. София Клязинова брезгливо морщилась, оглядываясь вокруг. Нет-нет, двор был приятный, деревья и кусты ухожены и жизнерадостны, в тяжелых вазонах у входа яркие цветы, все чисто и уютно, но... «Небось, до ручки дошел, вкладываться в такую фигню», — шипела София. «Ну ладно же, я тебе устрою». Проклятый Соколовский стал для Сони чем-то вроде идеи фикс. «Именно из-за него у меня все в жизни пошло наперекосяк. Это он виноват», — твердо уверилась Соня. «В самом деле, ну надо же, какой подлец и негодяй! Не поддался на красоту, не стал очередной жертвой ее игрищ, не попался в ловушку с психотропным средством, а, вывернувшись из нее, полностью испортил Сонечке жизнь. Ей пришлось и с правоохранительными органами общаться, и потерять собственное детективное агентство». Еще и кругленькую сумму мать заплатила в качестве компенсации за Сонины действия. Разные мелочи типа преследования фанаток Соколовского, увольнения всей ее прислуги, потери богатого и полностью управляемого ухажера, который всерьез планировал на ней жениться и очень прилично вкладывался в бизнес Сониных родителей, можно было уже и не считать. Равно как и полный провал ее заграничного вояжа с целью покорения тамошней элиты. «Так даже на свадьбе Миронова подгадил!» — шипела Соня, полностью уверенная, что именно Соколовский каким-то непостижимым образом сорвал ее попытку устроить панику на свадебном банкете. «Точно! Это он мою коробку отловил! Прямо чувствую!» Тут она была отчасти права. Соколовский действительно принял участие в превентивном обезвреживании Сониной затеи. Так что счет все увеличивался и увеличивался. Сначала Соня мечтала Соколовского уничтожить, но, увы и ах, ее мечты никаким образом этому негодному типу не вредили. Потом всерьез обдумывала, как бы можно было его физически устранить. Но Соня понимала, что исполнители таких дел на дороге не валяются, а если подобных где-то искать и нанимать, то есть превеликий шанс навечно стать дойной коровой для их шантажа. «Он того не стоит», — решила Соня. Как бы она ни ненавидела Соколовского, себя-то она любила не в пример больше. Тогда хитроумная дева решила максимально испортить жизнь этому подлецу, исключительно для собственного морального удовлетворения. Но в самом-то деле, что за фокусы? Брать и не попадаться в ее лапы, да еще и защищаться, сдачи давать. И кому? Красавице-девице, принцессе? Нет, берите выше, королевне. Кто и когда назначил Соню королевной, даже не уточнялось. и так было понятно, что она то самое и есть. Соня начала собирать информацию о Соколовском, даже под чужим именем удаленно влилась в ряды его фанаток. Собственно, именно их информация и привела ее в этот тихий дворик. Как ни странно, но про то, что у актера появился новый бизнес, фанатки не пронюхали. Тут уж Соня сама подсуетилась. Помогли старые связи матери. А вот сведения о том, что через несколько дней начинаются съемки глобального проекта, в котором Соколовский играет главную роль, Калязинова подчерпнула именно из фан-сообщества. «Вот и отлично, скоморох! Мне теперь главное тебя дождаться да подойти поближе. А там уж я не оплошаю». Соня покосилась на собственную сумочку. «Погоди у меня, я тебе проект сорву напрочь. Тем дурням, кто с тобой связался, придется шустренько искать тебе замену. Да и в рекламных роликах тебе какое-то время сниматься не придется. Разве что концерну Мироновых понадобится актеришка на роль вонючей жабы». Соня ждала, ждала и даже уже почти совсем устала. Но тут во двор въехала машина Филиппа, повернула куда-то направо за кусты и... «Не поняла, куда он делся-то? Машина провалиться не могла». Соня ужом закрутилась на переднем сиденье, а потом не выдержала и, прихватив сумочку, отправилась на разведку. «Никакого гаража или проезда. Померещилось мне, что ли?» Она озадаченно топталась у абсолютно глухой стены в углу двора, скрытым за кустами и деревьями. Даже головой помотала. Впрочем, это действие пришлось повторить. Прямо рядом с Соней обнаружилась дверь, которую она каким-то образом только что не видела. «Наверное, он сюда и вошел. А куда машина делась? Или он был с шофером и тот уехал? Ничего не понимаю». Впрочем, все подобные мысли быстро выветрились из Сониной головы, потому что она, тронув ручку двери, обнаружила, что та не заперта. «О, как удачно!» — обрадовалась она. «Лучше не придумать!» «Потрясающая самоуверенность!» — вздохнул кот Терентий, наблюдавший за метаниями вражеской девицы. «И чем она думает, а?» «Самомнением. А оно у нее думает только о ней самой, не принимая в расчет окружающий мир», — пожал плечами Соколовский, которому стоило только Соне отойти от администратора и устроиться в машинной засаде, позвонил в РАН и сообщил о том, что его поджидает та самая неуемная особа. «Прогнать?» — уточнил Вран, забавно склонив голову на бок. «Нет, не стоит. Сонечка особо упорная, будет подстерегать, надоедать. Лучше мы ее сейчас примем». «Запросто», — заверил его ворон. Норуш легко открыла для незваной гостьи дверь, и Соня шагнула внутрь, железно уверенная в том, что охотится за актером, и сейчас отомстит ему хотя бы за часть собственных унижений. Она достала из сумочки флакон с мощным распылителем, в котором была смесь обычной аптекарской зеленки и одной исключительно вонючей пакости, которая, ко всему прочему, еще и почти не смывалась. Клязинова поудобнее взяла флакон в руку и злорадно усмехнулась. «Представляю, какой ты будешь красивый и ароматный после моего визита! И да, я уверена, что ты не посмеешь меня в этом обвинить! Это ж какая огласка, скандал, журналисты, желтушные издания! О нет, ты будешь сидеть зеленый и вонючий, тише воды, ниже травы, выплачивать неустойки да отмываться от моего подарочка! Правда, эта смесь почти не смывается, а уж воняет так, что рядом находиться невозможно. Но ты все это заслужил». «А что это у нее в лапке?» Даже если бы Соколовский Шушану не предупредил, Норуш и так сообразила бы, что девица пришла не с добром, да и принесла не подарочек к чаю. «Ишь ты, несет какую-то пакость. А ну-ка, понюхаем». Распылитель не мог сдержать дивное амбре, и от флакона попахивало весьма ощутимо, по крайней мере для Норуши. «Ух ты ж, какая ароматная и зелененькая штука!» — изумилась Шушана, а потом со всех лапок помчалась к Тане. «Зеленая? В распылителе? И воняет?» У Тани был выходной, и она безмятежно отдыхала в компании с Крыланой. Почему-то с ней было вполне уютно и спокойно. «Ой, боюсь, что это зеленка плюс какое-то омерзительное и плохо смываемое». Таня, как ветеринар, расчудесно знала несколько таких средств. «А Филипп Иванович актер. Если она на него это выплеснет, ой, что будет?» Собственно, это было уже сказано Норушнему хвосту, исчезающему в дверном проеме. Впрочем, через пару мгновений Шушана вернулась и изложила план действий. Соня шла по коридору, раздумывая, как ей тут найти Соколовского. «Странная какая-то гостиница. А где все? Или они пока не начали работать? А, вон идет какая-то. Сейчас у нее спрошу». По коридору навстречу Соне шла очень красивая черноволосая женщина, возраст которой было сложно определить даже Соне. Ясно, что не молоденькая девица. А вот дальше кто знает. «Вы тут работаете?» Соня не счла нужным быть очень вежливой с теми, кто имеет хоть какое-то отношение к ее врагу. «Это вы мне?» — удивилась женщина. «А что, тут еще кто-то есть? Ну, конечно, вам!» «Ну, раз мне?» «Нет, не работаю, а живу». Женщина подошла ближе, взглянула в лицо собеседницы. И Соня уставилась в очень черные глаза, такие, что было неясно, где заканчивается зрачок и начинается радужка. Такие, что было как-то некомфортно, неловко смотреть, поэтому Софья то и дело косилась на длинный коридор. «Вы что-то еще хотели спросить?» — напомнила женщина. «А, да, хотела. Вы не в курсе, где можно Соколовского найти? Я знаю, что он где-то здесь». «Ах, вы его ищете?» — чуть усмехнулась женщина. «Я в курсе, конечно». «Так где?» — раздраженно переспросила Соня. «А чем вы заплатите за ответ?» Вопрос был настолько неожиданным, что Колязинова уставилась прямо в глаза черноволосой нахалке. «Что? За что еще тебе платить? Охамела совсем?» Неожиданный сквозняк коснулся прохладным дуновением Сониных щек. Взметнулись черные пряди волос, подхваченные неуместным в помещении порывом ветра. «Платить приходится за любую пакость, которую человек делает даже за те, которые только обдумывает и планирует», — прозвучали неожиданные слова. «Сколько готова заплатить ты?» Колязинова от возмущения и изумления дар речи потеряла, но ненадолго. Уже через миг она зашипела на черноволосую. «Да как ты смеешь? Да кто тебе позволил со мной так разговаривать?» Нет, ей, конечно же, хотелось заорать и погромче, но она точно помнила о цели своего визита — достать негодяя Соколовского. «Да я и не спрашивала разрешения, знаешь ли», — усмехнулась женщина, проходя мимо и коснувшись Сониной правой руки. «Ой, прости, кажется, я тебя задела. А Соколовский там, третья дверь по коридору». Соня торопливо шагнула к указанной двери, крепко сжимая в руках свое тайное оружие. А крыла она только головой покачала, обернувшись и глядя ей вслед. Флакон вонючей зеленой смеси остался в ее ладони. «Надо же, она и не заметила, что ты ей вручила обычную брызгалку для цветов». Из двери рядом появился Вран и с невольным уважением воззрился на Крылану. «А ты, теть, все-таки крута!» «Ах, какие признания от племянничка!» — насмешливо фыркнула Вороница. «Ладно, иди к Терентию и смотри, чтобы бронегуси раньше времени не вырвались». «Раскомандовалась, сам знаю», — пробурчал Вран, но почти беззвучно. Почему-то не хотелось ему сейчас нарываться. Видимо, чувство самосохранения взыграло. Очень уж пугающе выглядела Крылана с волосами, развивающимися без малейшего движения воздуха, и с глазами черными, как бездонные торфяные озера. «Бррр, вот так глянет! Хорошо еще, что мы с ней вроде не ссорились», — подумал Вран, решив на будущее слегка придерживать язык. Ну так, на всякий случай. Соня напрочь забыла уже о странной встрече в коридоре. Она добралась до цели, распахнула указанную дверь и увидела проклятого типа, искалечившего всю ее жизнь. «О, кого я вижу! Какие люди в моем скромном особнячке! София Батьковна, неужели же это вы?» Отреагировал на ее появление Соколовский, вальяжно разместившийся в крутящемся кресле за письменным столом. «Я собственной персоной!» — ядовито ухмыльнулась Соня. «Ты, гад такой, еще и улыбаться мне смеешь!» «А что это вы так невежливо? По-моему, я вас к себе не приглашал, а вы появляетесь, да еще как-то грубо разговариваете», — высказал претензию Филипп. «Да я с тобой и не собираюсь разговаривать. Я уничтожить тебя хочу». «Как это мило, надо же! Еще даже не пятница, а меня уже так не любят», — рассмеялся Филипп. «А что такое?» «А, я понял. Вам, милочка, просто так обидно, что я не пал к вашим ногам, не стал жертвой вашего шантажа и всех прочих, мероприятий. Так я могу это легко объяснить. Видите ли, я вообще жертвой чего бы то ни было быть не люблю. Не нравится мне», — извиняюще заявил актер. «Да кто тебя спрашивать-то будет, что тебе нравится, а что нет? Получай, красавчик. Надеюсь, что твой новый имидж сильно понравится твоим режиссеришкам и фанаткам». С этими словами Соня стремительно шагнула вперед, вытянула правую руку и с силой нажала на рукоять распылителя. «Думаете, мне нужно больше увлажнять кожу?» — с вежливым сомнением уточнил Соколовский, глядя на сноп водяных брызг, вырвавшихся из распылителя. «Только совсем другого, того, из которого Таня опрыскивала водой свой недавно купленный гибискус».